Глава 9. «Я не могу! У меня бабуля и кот!» — выпалила я с перепугу. «С котом можно. Бабушку будем навещать вместе. И по земным делам отныне тоже только вместе. Ты не понимаешь, как тебе теперь опасно появляться на земле одной? Ты безоружна, ничего не умеешь, ты беззащитна, а я несу за тебя ответственность», — отрезал лорд. «Да что со мной будет?» — завопила я. «Зачем он нагнетает? Мне не было страшно, а теперь вот стало». «Потом обсудим». В своей обычной манере ушел от ответа Хордон и опять поднес оптимизатор к губам. «Лиса, вчерашнее ограбление. Рубин точно нужен для ритуала. Пробей все варианты, где его могут использовать. Вирга, подними все данные по Мартине Гонзес. Привычки, родственники, контакты. Мне нужно абсолютно все, вплоть до того, кто делает ей маникюр. Ветка, отправляйся в квартиру вампирши и обыщи. Собери все подозрительное. Ахараш, ты в Жемчуг Холдинг к охране. Мне нужны все посещения Гонзес, когда, с кем имела контакты. У нас подозреваемая. Всех жду в кабинете с результатами в 15:00. У меня опять пробежал мороз по коже, и волоски поднялись от важности момента. «А может, и мне поехать к этой Мартине домой? Вдруг у нее тараканы? С ними я еще не пробовала говорить, но вдруг...» Выдохнула я, вытягиваясь в струнку. «А ты, Марьяна, расскажи мне лучше, как съездила вчера в академию», — обломал дракон. «Я велела себе не расстраиваться. Вот сейчас как расскажу, как он удивится и поймет, что я незаменима. Ой, я же третий дар открыла! Телепортатор я! Хотела спасти кота и перенесла его из рук мучителей к себе. Вот поэтому у меня теперь есть кот и дар». «Что по учебе?» — вообще не впечатлился босс. «Да чтоб ему». «Я узнала про курсы и сертификаты», — процедила сквозь зубы. «Через пару зарплат смогу снять блокировку с портального дара, а остальные как-нибудь потом». «Нет, не пойдет». «Вставай, поедем в академию». «Но ведь расследование, мы же вышли на след!» Похлопала я глазами изумленно, но поднялась. «Сила командной работы знаешь в чем?» — спросил Хордон, распахивая дверь кабинета. «Я дурочка и не была, могла догадаться. В том, что каждый делает свое дело?» Мы поднялись на крышу. Лорд направился к узкому стальному болиду обтекаемой формы и, открыв мне дверь, усадил в низкое кресло. Ремень я накинула и пристегнула сама. «Именно. И в команде совершенно точно станет лишним слабое звено, которое не умеет использовать свой дар и приносить пользу. Толма – магия, уникальный и потому очень ценный дар, но и телепортация – это прекрасно. Ты можешь отбирать оружие у террористов или сокровища у грабителей», просветил меня Хордон, усевшись рядом на место водителя, и поднял свою машину в воздух. «А если еще освоишь способность перемещения, сможешь петлять и уходить от нападений. Вот как только ты докажешь мне, что способна применять 3 своих дара на практике, так я сразу включу тебя в группу элитного 5-го отряда полноценным членом и выпущу из-под своего надзора. Поэтому сейчас мы едем в академию». Я прикусила щеку, чтобы не издать никаких разочарованных звуков. На машине до академии домчались куда быстрее, чем на автобусе, и приземлились не в парке, а на крыше главного корпуса рядом с другими крутыми машинами. И повел меня Хордон не в приемную комиссию, а в ректорат. «Здравствуй, Соломея. Ирман у себя?» — спросил лорд-секретаршу-драконицу. Девушка с голубыми чешуйками на скулах засияла при виде Хордона. Эти двое обменялись какими-то странными взглядами, и я почувствовала себя неловко, будто подсмотрела что-то личное и для меня неприятное. «Да, лорд Хордон, ректор у себя. Вы можете пройти», — ответила драконица глубоким грудным голосом и с ног до головы окинула меня внимательным взглядом. Мне захотелось поежиться. В кабинет меня Хордон пропустил вперед себя. Он вообще сегодня был сама любезность, чем, признаться, пугал. Но сейчас во мне преобладало удивление. За массивным столом сидел еще один дракон, не менее красивый, чем глава моего бюро. С бронзовыми чешуйками на скулах, тоже неженатый. Прямо издевательство какое-то над девушками, честное слово. Столько свободных красавчиков вокруг, и все недоступны для тех, кто не может откладывать яйца. Чтобы скрыть разочарование, я растянула губы в приветливые улыбки. «Хордон, дружище, какими судьбами?» — обрадовался нам ректор и встал, чтобы подойти и пожать лорду руку. Представь меня своей прелестной сотруднице скорее!» Мой босс ответной радости и воодушевления не проявил. «Приветствую, Ирман. Это мой стажер, Марьяна Мелешина. Она трижды одарена неделю назад всей императорской семьей, включая наследника. Надо же, как интересно! И что за дары?» Ректор обошел меня вокруг, как будто эти дары из меня торчали. «Толмамаг, портальщик и телепортатор». «Отдай ее мне!» Тут же потребовал ректор, жадно сверкнув глазами. Я невольно от него отшатнулась к Хордону. Для надежности еще и вцепилась в рукав его пиджака. «Ни за что!» Рыкнул командир, мгновенно заслужив мою горячую благодарность и прощение всех его прошлых и будущих грехов. «Но если за 2 часа научишь ее контролировать все 3 дара и выпишешь сертификаты, я отдам тебе дарбахаусский байк». Ректор глубоко задумался, не прекращая сканировать меня оценивающим взглядом. А я молилась всем богам, чтобы он согласился. Чем я потом буду расплачиваться с лордом Хордоном, меня вообще в этот момент не волновало.